Потом было личное дело, посещение доктора и управляющего делами. Управляющий делами не занял много времени. Он только передал нужные для Алексея Александровича деньги и дал краткий отчет о состоянии дел, которые были не совсем хороши, так как случилось, что нынешний год вследствие частых выездов было прожито больше и был дефицит. Но доктор, знаменитый петербургский доктор, находившийся в приятельских отношениях к Алексею Александровичу, занял много времени. Алексей Александрович и не ждал его нынче, и был удивлен его приездом, и еще более тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Александровича про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Ивановна, заметив, что здоровье Алексея Александровича нынешний год нехорошо, просила доктора приехать и посмотреть больного. «Сделайте это для меня», — сказала ему графиня Лидия Ивановна. «Я сделаю это для России, графиня», — отвечал доктор. «Бесценный человек», — сказала графиня Лидия Ивановна. Доктор остался очень недоволен Алексеем Александровичем. Он нашел печень значительно увеличенную, питание уменьшенным и действия вот никакого. Он предписал как можно больше движения физического и как можно меньше умственного напряжения, и, главное, никаких огорчений, то есть то самое, что было для Алексея Александровича также невозможно, как не дышать. И уехал, оставив в Алексея Александровича неприятное сознание того, что что-то в нем нехорошо, и что исправить этого нельзя. Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему Слюдиным, правителем дел Алексея Александровича. Оба были товарищами по университету, и хотя редко встречались, уважали друг друга и были хорошие приятели, и оттого никому, как Слюдину, доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном. «Как я рад, что вы у него были», — сказал Слюдин. «Он нехорош, и мне кажется...» «Ну, что?» «А вот что», — сказал доктор, махая через голову Слюдина своему кучеру, чтобы он подавал. «Вот что», — сказал доктор, взяв в свои белые руки палец лайковой перчатки и натянув его. «Не натягивайте струны и попробуйте перервать. Очень трудно, но натяните до последней возможности и наляжьте тяжестью пальца на натянутую струну. Она лопнет». «А он, по своей усидчивости, добросовестности к работе, он натянут до последней степени, а давление постороннее есть и тяжелое», — заключил доктор, значительно подняв брови. «Будете на скачках?» — прибавил он, спускаясь к поданной карете. «Да-да, разумеется, берет много времени», — отвечал доктор, что-то такое насказанное Слюдиным и нерасслышанное им. Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своим прежним знанием этого предмета, поразил путешественника глубиною своего знания предмета и широтою просвещенного взгляда. Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского предводителя, явившегося в Петербург и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было докончить занятия будничные с правителем дел, и еще надо было съездить по серьезному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к 5 часам времени своего обеда и, пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки. Не отдавая себе в том отчета, Алексей Александрович искал теперь случай иметь третье лицо при своих свиданиях с женою.